Феникс 3, глава 1. Что нужно двуногому разумному для полного счастья? Вопрос непростой. Много чего. Кто-то станет загибать пальцы, начиная с денег, квартиры рядом с лесным массивом. Другому надо красавицу жену, чтоб все завидовали, третьей богатого мужа. Большинство из этих людей не понимает, что уже счастливы. У них все для этого есть. Потом, по прошествии какого-то времени, они будут вспоминать прошлое, как прекрасные, счастливые времена. Такова человеческая природа, ее никак не изменить. Не хочется себе льстить, но я научился ценить моменты, не прошло и 50 с хвостиком лет. Я жив и здоров. Бывают, конечно, мгновения, когда прохожу по краю, вот-вот и все закончится. Но это тоже плюс, заставляет ценить то, что есть, хвататься за жизнь руками и ногами, всем, что имею. Навыки, завышенные физические параметры, чтоб потом просыпаться по утрам, чувствуя боль во всем теле, ломоту поломанных или оторванных конечностей, чувствовать жизнь и радоваться. В последнее время я начал понимать, что те 50 лет были детским садом перед начальной школой, подготовкой к чему-то настоящему. А что будет дальше? Старшие классы, универ. Страшно подумать, страшно и весело, потому что я научился ценить моменты, из них и состоит жизнь, и людей. Взять ту же Лису, вот стерва же, тварь конченая, хоть и хорошенькая. Меня подкупил ее поступок, подлечила Кешу. Казалось бы, можно доверять, но нет, прежний опыт подсказывал, что торопиться не стоит. Из опыта, ошибок и состоит жизнь. Вопрос, что с ней делать, остается открытым. Девушка имеет смутное представление, чем я занимаюсь, это ей ничего не дает. Сдать то, что знает лошадям. Почему сразу не сдала? Судя по отзывам на форуме копытным, достаточно одного подозрения, сразу берут в оборот. Мутная особа. Буду решать при встрече, если таковая произойдет. Эта история окончательно отбила желание пользоваться чужими охотничьими тропами, так что пора топтать свои. Простейшая противопехотная мина, так отзывались форумчане о приобретенных мною взрывных устройствах. Простые, да непростые, я понятия не имел, что мины бывают умными, причем настолько, что превосходит в интеллекте некоторых разумных. Функция свой-чужой уже о чем-то говорит. Правда, для того чтобы стать своим, мне придется нацепить специальный датчик, который идет в комплекте с простой миной. Так разве это проблема? Хоть весь обвешаюсь, главное, чтобы в нужный момент сработало. Я находился в северной части города небоскребов, относительно, конечно, потому как сторону света я назначил сам, просто привык знать, где нахожусь, так проще ориентироваться. А сам город просто огромен, ни одному земному мегаполису не сравнится с его размерами. Как-то я забрался на 12 этаж отдельно стоящего здания и посмотрел в северо-западном направлении, туда, куда уходил широкий проспект. Его конца увидеть не удалось, как ни напрягал свое прокачанное зрение, лишь неправильные пики небоскребов уходили все дальше и дальше, теряясь в дымке перепадов температур. К чему я упомянул размеры? Да все просто, попробуй меня тут найди. В этом странном ненаселенном пункте можно спрятать не одну тысячу игроков. Вот и я прятался, забрался относительно глубоко, километров на 10-12, потратил на это целую неделю, зато результат радовал. Наблюдения показали, что тут нетронутый заповедник, со своей пищевой цепочкой. Известно, кто на вершине, пожиратели. Им плевать, кем или чем питаться, поймает химеру 300+ или сотого шатуна, сожрет обоих с одинаковой скоростью, да ему даже резина с бронетехники за деликатес. Здесь были и другие твари, те, что приходят или прилетают с лесных локаций, встречался с ушанами, крысоворами, на них охотятся все, особенно на последних. Махноганы тоже попадаются, но гораздо реже, так же, как и пирогрифы. Важно, что все они являются звеньями местной пищевой цепи, в которой не нашлось места игроку. Но это пока я не пришел, жаждущий до всего нового защитник 44 уровня. Выбранный мной проулок ничем не отличался от тысяч других, соединял два проспекта, длиной метров 500-600, то есть основание одного небоскреба. Перед тем, как начать подготовку к операции, я почти сутки наблюдал за тварями, те здесь часто появлялись, что-то вроде тропы, водопоя тут не наблюдалось, так что просто тропа, а вода. Я долго думал, как твари без нее обходятся, им не может хватать влаги со своих жертв. Все оказалось просто, вода есть под землей, в подвальных этажах небоскребов, начиная с минус пятого появляется влажность. Ниже шестого я спускаться не решился, непонятно кто там водится, но капель расслышал четко. В качестве штаба операции временного логова выбрал седьмой этаж здания, одна комната с окном и куском коридора, остальное отсек перегородками, я теперь умел их строить, и не абы какие, усиленные, то есть с наскока не пробьешь. Строил с расчетом на сильных тварей, толщина небольшая, зато с ребрами жесткости. Самые крупные пожиратели не достигали пятого этажа, потому я их особо не боялся, если припрут, уйду порталом в соседнюю полностью замурованную комнату, пусть попробует пробиться, щелей-то нет. А что касается ползающих по стенам химер, против них тоже есть средства, испытал, пока добирался до этого места. Случайно получилось на третий день путешествия, нарвался на тварь 173 уровня, причем в буквальном смысле. Высунулся в окно и практически нос к носу столкнулся с жуткой мордой, спасло то, что химера сама офигела, даже назад дернулась. Все, что успел сделать я, швырнул пяток пилюлему-то прямо в морду, только скрафтил, со страху получилось. Зато результат порадовал мгновенно, что-то залетело в пасть, другие попали в глаза. Тварь бы и рада атаковать, но не могла сдвинуться с места и даже рычать толком не получалось, что-то булькало в груди и все. Химера вырывалась изо всех сил, да куда там, только хуже делала, чем больше движения, тем больше плоти захватывали омуты, превращая морду в неприятно выглядящее черное пятно. По истечении 5 секунд тварь рухнула с высоты пятого этажа и быстро издохла, одарив меня опытом и кучей лута, без головы больно не побегаешь. Вот так я узнал, что черный омут работает на вертикальных поверхностях. С пожирателями этот метод не сработал, огромная тварь просто разделилась, оставив кусок себя висящим в воздухе, а мне пришлось бежать телепортом. Покончив с оборонными мероприятиями, я взялся за основную часть операции. У меня не было опыта в саперном деле, фокусы с гранатами в расчет можно не брать, так что пришлось повозиться, не хватало еще подорвать самого себя. Мины шли в комплекте с пультом, очень удобно, а главное, все взрывные подарки можно завязать на одно устройство. За день до похода вглубь города я посетил родную Терру и вовсе не потому, что соскучился по матушке-земле, нужно было затарить аукцион, закупиться кое-какими расходниками. Поскольку некоторые копытные относились к моим торгам болезненно, решил не рисковать. Покопался на сайте, почитал форум и прыгнул во владение старого знакомого. Губка Боб с радостью и за хорошие вознаграждения открыл портал в сибирский город, Миллионник, там имелась своя скрытая локация, со всеми системными благами, в том числе аукционом. Нашел один интересный лот, умная мина, почитал, они оказались куда лучше ранее приобретенных, купил 30 штук. Заодно скинул все скрафченные зелья и перед самым выходом поместил на аукцион часть найденных в чужой нычке ресурсов. Может, лошади настолько тупые и блокируют только ближайшие к заводе аукционы, вот и решил посмотреть, нажал начать торги и сразу вышел. Естественно, никого не встретил и спокойно покинул город. Я не рискнул пользоваться опцией свой-чужой, результат мог оказаться непредсказуемым. Выскочит какая-нибудь тварь по центру переулка, пустых проемов хватало, и конец планам, вместе со мной. Так что только через пульты все сразу, а для этого нужно грамотно, ну или по своему малоопытному разумению, распределить мины. Работа заняла всю ночь и осложнялась тем, что нельзя было задерживаться в переулке. Выбрался из проема, установил мину на стене здания и залез обратно, так через каждые 4-5 метров. Сначала одна, а затем вторая сторона переулка. К утру все было готово. Казалось бы, молодец, можно и поспать, но нельзя. Проблема в одном из компонентов моих подарков. Его могли засечь твари, я до сих пор не знал, насколько они развиты умственно. Вдруг унюхают и решать не соваться в переулок от греха подальше, яд махнагона деликатесом не назовешь. Пришлось действовать сразу, даже не позавтракав. Слегка размявшись, я, наконец, вышел на середину переулка, разбег сальто вперед и еще раз, несмотря на сутки бодрствования, тело звенело как басовая струна, завышенные параметры многое решали, хоть сейчас готов совершить марафонский забег, но я надеялся, что этого не потребуется. Дойдя до перекрестка, глянул по сторонам, справа чисто, а вот слева вышагивал высокоуровневый шатун, вынюхивал что-то, должно быть, следы ночных мобов. Цифр я не видел, расстояние велико, но размеры много о чем говорили. Эх, не вовремя ты, придется валить по-тихому. Хотя, может, лучше наоборот, в ладони начал зарождаться сгусток плазмы, какие-то доли секунды, и он разросся до размеров футбольного мяча. Я не стал больше ждать, зашвырнул его, целясь в тушу твари. Шатун наконец меня заметил и, радостно рыкнув, припустил навстречу. Мой огненный снаряд шарахнул аккурат под ногами твари, с грохотом, с густками пламени во все стороны, те прилипали к туше шатуна, не желая гаснуть, и даже напротив, старалась разгореться. Разумеется, такой расклад не понравился, тварь взревела, прибавляя скорость, между нами оставалось 60 метров. Я достал пистолет, хлопнуло 3 выстрела, бить в голову бесполезно, калибр не тот, а в переднюю лапу, когда тварь на нее опирается, милое дело. Пули попали куда надо, левая лапа соскользнула, и горящий шатун полетел мордой вперед. Это его не убьет, потому я швырнул пилюлю с омутом, прямо в безобразную морду, а сам скользнул за угол и нырнул в ближайший оконный проем. На все про все ушло не больше 30 секунд, однако грохот взрыва и ор твари должен много кого привлечь. Так и вышло, первая жертва только и сдохла, о чем свидетельствовало системное сообщение, а на огонек, причем реальный, спешило несколько крупных тварей, к счастью, без пожирателей, эти блестящие гады могли испортить всю малину. Перебрался на промежуточную точку, что находилась там же, только на 4-м этаже, аккуратно глянул вниз. Ба, да у нас тут собрание шатунов, а где химеры? Непорядок. В окно одна за другой полетело 2 гранаты, некоторые твари уже приступили к раздербаниванию туши собрата, другие не могли подступиться из-за незатухающего пламени. Двойной взрыв добавил новых красок, недовольные рыки, один набросился на другого, видимо, найдя в нем виновника, и тут, наконец, подоспела первая химера. Тварь вела себя по-хозяйски, растолкала шатунов, подбираясь к туше и сходу вцепилась в бок с хрустом, ломая немаленькие ребра. Быстрый взгляд в окно показал приближение еще нескольких матерых хищников. Пожалуй, пора добавить еще пару блюд, вдруг не всем хватит. В окно полетела горстка пилюль, кидал я веером, так что должен был зацепить несколько тварей. Так и вышло, нестройный ор недовольных жизнью шатунов добавил зрелищу новых красок. Я даже выглядывать не стал, и так понятно, что не повезло как минимум 2. Открыл портал на 2-й этаж соседнего небоскреба, того, что уходил в переулок, и принялся выжидать удобного момента. Тот настал 20 минут, концентрация тварей достигла критической точки, около 50 монстров, не меньше 150 уровня, рвали на части трупы сородичей, иногда доставалось и вполне здоровым, но никого это не волновало, каждый дрался за свое. Больше ждать нельзя. Я выпрыгнул в окно и пробежался до середины переулка, и чудо, меня никто не заметил. Эй, уроды! Свистнул, что есть силы, и опять 0 эмоций. Твари не обращали внимания на букашку, ведь рядом столько мяса. Пришлось прибегнуть к радикальному методу, активировал сгусток плазмы, зашвыривая его в самую гущу, тот взорвался, обжигая сразу несколько десятков монстров. Вот тут, меня, наконец, заметили, первыми сорвались 2 шустрые химеры, за ними подтянулись остальные, и я побежал так, как не бегал никогда в жизни. Боль в мышцах, ветер в ушах, твари орали, уже предвкушая скорую встречу с лакомством. Я практически летел по центру переулка, одна из химер оказалась настоящим дарованием, догоняла меня по стене, пришлось корректировать свои планы. Миновав последнюю мину, я резко свернул влево, отвлекся на секунду, бросая проклятие на хитрую химеру. Для нее это оказалось неожиданностью, лапами двигать не могла, а инерция и сила тяготения никуда не пропали. Тварь рухнула, незадачливо крякнув, когда я щучкой залетал в нужный проем и одновременно выжал кнопку на пульте. 30 взрывов слились в один, сотрясая воздух и стены, по ушам ударило с такой силой, что на мгновение потерялись ориентиры. Такого я точно не ожидал. Казалось, еще чуть и небоскреб начнет складываться, завалив меня вместе со всеми планами и надеждами. Прогнав из головы глупые мысли, эту махину просто так не уронишь, я коснулся ближайшей стены и заскочил в портал, оказываясь во временном убежище. Грохот взрывов сошел на нет, в уши ворвался другой звук, ор десятков смертельно раненых тварей, яд Махнагона другого варианта не предусматривал, не знаю, почему игроки его не используют. Неужели не догадались? Спустя минуту, перед глазами начали всплывать первые победные строчки. Получено 399 тысяч единиц свободного опыта. Получен предмет «Превосходный камень опыта». Получен предмет системная шкатулка. Получен предмет системная шкатулка. Получен контейнер с ресурсами. Получено 457 тысяч единиц свободного опыта. Получен предмет превосходная кираса. Получен предмет камень уровня. Получен предмет системная шкатулка. Получен контейнер с ресурсами. Получено 673 тысячи единиц свободного опыта. Получен. Я не особо вглядывался в бегущие строчки, но камень уровня заметил и с довольной улыбкой распластался на полу. Оповещения приходили еще несколько минут, а затем послышался могучий металлический шелест. Вот и нарисовался настоящий хозяин, сейчас он за мной приберется, главный чтоб не засек. Пришлось подниматься, такому могучему биомоду ничего не стоит закинуть небольшую часть себя в окно, так что лучше быть готовым. Мне даже высовываться не пришлось. Поверхность пожирателя блеснула металлом в нескольких метрах, а я на минуточку на седьмом этаже. Охренеть, как же я был неправ, предполагая возможности местных хищников. Да он. Неожиданно в голове зазвучала трель десятков колокольчиков, переходящая в женский смех, приятный, много чего обещающий. Возник образ красивой светловолосой незнакомки, девушка забавно щурилась в лучах восходящего солнца, улыбаясь, пыталась прикрыться от света ладошками, а затем махнула мне рукой. Откровенно одетое тело колыхнулось выпуклостями и изгибами. Я сделал шаг к окну. Часть меня не понимала, что происходит, ведь этого не может быть. Красотка находилась на высоте седьмого этажа, невероятным образом зависнув в воздухе. А другая половина утверждала: «Все в порядке, так и должно быть, иди навстречу, и все будет хорошо». Я не хотел и желал одновременно, что разрывало меня на части, но здравая, как мне казалось, половина, все-таки начала брать верх, пытаясь остановить движение к окну. В ладони появилась одна единственная пилюля, которая тут же оказалась во рту. Меня словно ледяным душем окатило, мысли вдруг стали четкими, преобладающее мужское естество резко заглохло, вызывая праведное отвращение. «О чем ты думаешь, идиот?» Взгляд скользнул по улице. Тварь сильно уменьшилась в высоте, растекшись по оконным проемам, включая пятый, не было никаких попыток до меня добраться. Физических попыток, а что касается других воздействий, ментальных, пришло в голову. Тварь понятия не имеет, есть ли вокруг ходячая еда, она полагается на свой навык. Привлеченный движением, я перевел взгляд наверх. С девятого этажа соседнего небоскреба спрыгнула матерая химера. Ее огромная туша упала на отдающую блестящим металлом поверхность, тут же начав погружаться. В сотни метрах справа в окно шагнул шатун. Да уж, этим миром правят навыки, я тут пока что никто, серая мышка, возомнившая себя хитрым котом. Бросив последний взгляд на растекшегося по всему переулку пожирателя, я открыл портал в свой новый бункер. Предстояла приятная процедура разбора трофеев. Глава 2. Скрытый город, находящийся в Сибири, мало чем отличался от собрата на северо-западе страны, разве что названием магазинов и лавок. Те же улочки, выложенные камнем, точно такие же дома. Если верить обитателям форума, чтобы построить такой городок, нужен специальный навык, завязанный на фортификации. Это знание, конечно же, грело душу, но не сильно. Дело в том, что фортификатор не был основной профой, второстепенной, одной из нескольких, а название связующего навыка никто не знал. Во всяком случае, я не нашел, хотя старался, шерстил ветку за веткой, пока не понял, что не тем занимаюсь. Узнаю как-нибудь потом, может быть. У входа в аукцион стояла целая делегация иностранцев, китайцы. Насколько я понял, этот народ любит называться черными ланями и крадущимися тиграми. У них преобладали национальные элементы брони и вооружения, причем не этого века и даже не середины прошлого. Мощные, витые чем-то металлическим луки, длинные алебарды со странной режущей частью, что-то вроде широкого палаша, их острота даже с расстояния внушала уважение. Гуань Дао, вот что выдала память. Просмотр исторических хроник дает свои результаты. Со стороны походило на съемки фильма про попаданцев во времени, хоть бы оружие в хранилище убрали. Китайцы разошлись в стороны, пропуская меня ко входу. Внутреннее расположение немного отличалось от первого мною посещенного, но я здесь уже бывал, потому направился к випам знакомой дорожкой. Устроившись в удобном крутящемся стуле с высокой спинкой, достал стаканчик с кофе и с удовольствием сделал глоток бодрящего напитка. С чего начнем? Перед терминалом появилась пара камушков. Зеленый камень мироздания и камень уровня. Если цену последнего я знал и собирался выставить на продажу на тех же условиях, то с первым полная загадка. Есть только упоминание и область применения. Первое – это усиление кланхолла, причем зеленый самый слабый, существовали еще желтый и красный, как светофор. Второе – при крафте высокоуровневой бижи, оружия и шмота, 9 и 10 уровни мастерства, то есть при крафте, скажем, идеальной бижи, вероятность выпадения сетовых вещей возрастает на 50%. Это очень высокий процент вероятности, выше только у желтого и красного, 75 и 100%, соответственно. Помимо этого, прирастают дополнительные характеристики, на идеалке до 10, причем такие, как тихий шаг или слияние котируются не особо. А вот если выпадет масштабирование, то вещь становится практически бесценной. Здесь уже нужно учитывать уровень мастерства самого крафтера, показатель его удачи и креативности, важны обе характеристики. Первая дается за особые достижения, такие как открытие новых миров, что само по себе грандиозно, если защитник сумеет выпутаться из заведомо проигрышной ситуации, но это как-то мутно, не станешь же прыгать на толпу тварей с перочинным ножом или рогаткой. И еще есть шанс выбить ее на бирже, но он такой же мизерный, как попасть в первые две категории. Креативность получить чуть проще, нужно всего лишь изготовить вещь, ну или зелье, которое до тебя никто не делал, проще говоря, придумать новый рецепт. У меня такое два раза получалось. Со слов Фарунчан, защитник с двумя единицами креативности может рассчитывать на членство в самых продвинутых кланах, быстрый рост и хорошая зарплата, вот что это дает. Не было желания связываться с кланами, не доверяю им. И вообще, я отвлекся. В общем, камни мироздания на аукционе никогда не появлялись, потому что они ходят только между кланами и им нет цены. Хотя, возможно, есть еще места, где идут торги уже на другом уровне. Могу, конечно, поставить за 999 триллионов, так, ради прикола, мне никто не запретит. Но что-то мне говорило, не торопись, его время придет позднее, убрал артефакт в дальний ящик. Теперь камень уровня. Я посчитал, мне выгоднее продать, и, на эти деньги, точнее, опыт, качнуть два дополнительных уровня, мне даже два можно продать и останусь в плюсе. Но проблема в том, что с почти трех десятков убитых мною тварей, выпал всего один. Я не люблю жаловаться, к тому же много чего выпало, но один, они издеваются. Ладно, придется поднажать, мой метод показал себя с хорошей стороны, значит, его и будем продвигать. Выставил камень за 35, на пару триллионов дороже, чем в прошлый раз, и плевать, если не купит, в следующий раз поставлю еще дороже. Дальше взялся за зелья, ставил все по прежней цене, благо они исправно продавались. Заняло почти 2 часа, что не мудрено, наделал я много и выставил на 2 недели вперед. Дошла очередь до бижи, в ней я не силен, в смысле не знаком с расценками, пришлось шерстить аукцион и выставлять свои колечки с сережками по слегка заниженным ценам. Да простят меня артефакторы. Глянул на историю торгов по крафтовым материалам, нашлось несколько лотов, и те оказались моими. Не хотят делиться и не надо, я не такой жадный, в плане рисов. А цену все-таки подороже поставлю, процентов на 10, мне уровни качать надо, и прятаться от охотников, пусть входит в положение. Ушло еще 1,5 часа, затем я закупился расходниками и взялся за самое интересное. Специально ждал, пока не разгребу насущные дела, даже не заглянул, чтоб не расстраиваться. Книга навыков трансформация. Для изучения навыка трансформация требуется: навык стихии земли, навык стихии воды, навык стихии воздуха, навык стихии огня, навык стихии времени, навык модификация уровень 1, темная материя 1000 единиц, свободный опыт 100 000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Хо-хо, так у меня же все есть. Осталось узнать, что дает навык с таким красивым названием. Форум в помощь. Копался недолго, нашлось в ветке симбиоза боевых умений. Много чего написано, в основном не по делу. Красный дракон. Так себе приблуда, не советую тратить опыт. Видел, как один ботан фокусы показывает, маленькие фонтанчики на воде, фейерверки безобидные запускает. Жалкое зрелище. Страшный дед. Дурак ты, дракоша. Хай краткое от пальца отличить не можешь. Трансформация, симбионт к любому стихийному навыку. Ледяной болид превращается в иглу или несколько, В зависимости от прокачки навыка, скорость снарядов вырастает на порядок, а как тебе рой огненных стрел, или зыбучие пески с временными провалами. Иди Росяна к фарме, советчик Мя. Масяня, а что такое временные провалы, и где найти Росянок? Спасибо страшному деду, исчерпывающий ответ сразу захотелось изучить и испытать. Второе оставим для заводи. Покинув скрытый город, я оказался в холле гостиницы, что ютилась в спальном районе. Всех подряд, то бишь обывателей, сюда не пускали. Так что можно было вести себя расслабленно, относительно, конечно, бросив взгляд на девушек за стойкой, я вышел на улицу. В этом регионе осень чувствовалась куда крепче, прохладный ветерок, низкая облачность, обыватели ходили в легких куртках или теплых джемперах, игроки подстраивались под местных, один я в простой куртке, больше похожей на рубашку. Эй, братуха, погодь, да чтоб вас, с одного инкубатора, что ли, или следите за мной, бросив взгляд на парочку гопников, всегда похожие ники, гвозди, отвертки или фомки, набор инструментом с расходниками, а не игроки. Я вернулся в гостиницу и открыл портал рядом с дверью мужского туалета. «Да погоди ты, потрещать надо!» — выкрикнул самый шустрый, что успел забежать в гостиницу. «Между собой трещите, бобрики!» — бросил я, проходя сквозь арку. Перешел я недалеко в соседний тихий двор, от меня не укрылось резкое дерганье одного из парочки, скорее всего, успел закинуть портальный камень. Их уровни я не видел, значит, опасные. Придя к такому выводу, закинулся боевым коктейлем, включая чистый след, и открыл новый портал в лесопосадку, что тоже находилось не особо далеко, спрятался за деревом, принявшись ждать. Вероятность преследования небольшая, но рисковать не хотелось. Вычитал на форуме про чистый след, это зелье не только нюх у зверья отбивает, еще скидывает большинство простых меток. Про поисковый навык я узнал как раз из чтения веток форума и теперь применял его всякий раз, встретившись с игроками, не лишняя мера предосторожности. Прошло минут 15, так никто и не появился, тогда я открыл третий проход, используя в качестве стены обрезанный по размеру двери лист ДВП, прикупил пару десятков на аукционе. Кто-то предприимчивый назвал лот портальными расходниками и зарабатывал теперь, накинув 10%. Следующая остановка была в глухом лесу, далеко за городом. В прошлое свое посещение я изрядно погулял по окрестностям, и оказалось не зря, моя предосторожность помогла уйти от преследователей. Не имею понятия, чьи интересы представляет ГПТ, может, просто разводилы, но рисковать не стоит. Выждав окончание действия зелий, закинулся новой порцией и в этот раз прыгнул в шахту, прошел в тоннель и сразу занялся подготовкой. К чему готовился? А к нежданным гостям, такие уже приходили, и хорошо, что из обывателей, удалось быстро прогнать. Появись тут недавние знакомцы, Фомка с Проныром могло закончиться плохо. Не нужны мне конкуренты, поэтому придется потрудиться. Первым делом, я заложил заряды и начал с перекрестка, 4 мины под опоры. Последнюю заложил у самого завала, затем вернулся к закутку с дверью и взялся за промысел фортификатора. Как говаривал мой дед перед началом работы, кирпич на кирпич, гони бабка Могорыч, за Колымчик платить некому, это я скорее для собственного успокоения строил, перегородка из усиленного кирпича, 15 сантиметров толщиной, площадью 1,5 на 2 с небольшим метра, с перерывами потратил больше 3 часов. Удовлетворенно оценив плоды своего труда, медленно открыл дверь, в этот раз твари меня не ждали, перед тем как выйти за границу своего мира, нажал на кнопку детонации заряда. Закуток едва заметно тряхнуло, не став дожидаться продолжения, выскочил в заводь. Надо было какое-то время выждать, чтоб не терять времени даром, устроил себе быстрый перекус. Шаурма и 2 стаканчика горячего, сладкого чая. На появившихся мелкоуровневых тварей не обращал внимания, пока их не стало слишком много, могли привлечь внимание более матерых собратьев, пришлось браться за пистолет. Спустя минут 20, я рискнул открыть дверь, никаких тебе завалов, ничто не помешало распахнуть ее полностью, светляк показал наличие пыли и мелкие трещины на всех стенах, кроме моей перегородки и куска стены, в которой находился портал в заводь. Это меня порадовало, получается системное усиление крепче естественного, ведь закуток был выдолблен в сплошном камне. Уж не знаю, кто производил работы, но он явно не был фортификатором. Теперь мне предстоял разбор стены, Я не собирался ограничиваться таким малым пространством, да и сама система не позволит запереть. Усложнить попадание может, но чтоб закрыть совсем, о таком обитатели форума отзывались по-разному. Кто-то, не помню ника, писал, что такое происходит, если защитники начинают наглеть, нарушать правила. Это самовольно устроенные прорывы и попытка смещения администрирующего заводь клана. Система не поощряет междоусобиц. Поскольку о нарушениях я не слышал, хозяева заводи не позволит, то и запираться лишний раз не стоит. Здесь тоже могут наказать. Эту информацию я почерпнул, блуждая по веткам форума. Первый же изъятый из перегородки кирпич показал пользу от моей предусмотрительности. Шахта была полностью обрушена. Так что я с чувством выполненного долга разобрал перегородку и вернулся в заводь. Путь ко мне максимально затруднен. Осталось сделать что-то подобное с другой стороны. Обрушить лабиринт теми же минами, мне приходило это в голову, но я забраковал идею по причине возможного наказания, полной уверенности не было, рисковать все же не хотелось. Что стоит вездесущий, устроить на меня облаву тварями? Да ничего, останется только бегать и корить себя за недальновидность. Так что добавим к лабиринту пару новых мазков, перегородка там, парочка в другом месте и возможному посетителю со стороны заводи, придется попотеть, чтобы найти выход на терру. Потратил на строительство почти 3 дня и остался доволен результатом, потому как сам умудрился заблудиться. Ушел порталом в свой бзот. Кеша на зов не отозвался, ни в первый, ни во второй раз. Тут я ничего не мог поделать, улетел куда-то далеко, в конце концов, он давно не птенец, либо слился, если учитывать местные реалии, довольно просто. Решив не расстраиваться заранее, загрузил себя работой. Крафт, крафт и еще раз крафт. Алхимия чередовалась с артефактором и оружейником, когда все надоедало, брался за строительство, модификацию и ваятеля тоже надо качать. Вечером следующего дня, я сидел за столом, перебирая скрафченную бижу, на слом или переделку, на улице послышались взмахи мощных крыльев, а затем требовательное кроканье. Я улыбнулся и вышел на улицу. Вернулся, бродяга. Кеша попытался запрыгнуть мне на плечо. Стоять, убить хочешь, да ты весишь как взрослый мужик. Питомец приземлился рядом и начал тереться клювом об мою руку. Пирогриф уровень 35. Условно, агрессивная социализация. Настоящий кошмар любого орнитолога, 100-килограммовая туша с разлетом крыльев в 2,5 метра. Надо было тебя рухом назвать, растешь как на дрожжах, кра. Ладно, почесал ему загривок, останешься кешей. А что это у тебя под лапами? Пед взмахнул крыльями, обдав меня неслабым порывом воздуха, и отпрыгнул назад. Системный контейнер. Ух ты, красава. Вот как теперь понять, нашел бесхозный или завалил кого. А разве это важно? Я покопался в своих ощущениях и не обнаружил даже намека на моральные терзания. Я тут ни при чем. Чтобы поощрить охотника, кинул ему 3 куриных тушки, тот сразу набросился на угощение, а сам, усевшись по-турецки, вскрыл контейнер. Это что еще за хрень? Больше всего предмет напоминал серп, странный такой с длинной ручкой и острым резким загибом типа запятой. Я ничуть не удивился, когда увидел название. Степной жнец, уровень 7, характеристики, скорость атаки плюс 7, скорость атаки плюс 7, скорость атаки плюс 7, скорость атаки плюс 7, скорость атаки плюс 7, скорость атаки плюс 7, скорость атаки плюс 7, дополнительные характеристики, кровожадность, двойной удар, масштабирование. Я понял, это что-то дорогое, нет, чрезвычайно дорогое оружие на любителя. Самое интересное, в контейнере больше ничего не было, вывалился только серп. О чем это говорит? Если начать рассуждать здраво, хотя бы попробовать. С трупа игрока вываливается почти все. Не верится, что этот некто полностью разгрузился, слил весь опыт в ноль, а затем обнулился сам. Так не бывает, дело в другом. И, кажется, я знаю в чем именно. Мне уже попадался контейнер с одной вещью, если быть точным, присутствовало еще несколько контейнеров с крафтовыми ресурсами, что можно списать на везение. Дело в уровне защитника, мне попался контейнер с системного игрока, того, кто возрождается после обнуления, но это пока что предположение. Так мне повезло или нет, то, что показывать серп, вернее, жнец, другим игрокам нельзя, это и ослу понятно, значит, я не могу оставить его себе. Я поднялся, взмахнул оружием, попробовал захватить мнимую цель, совершил пару атакующих движений и понял, что не мое. Это как раз не проблема, оружие можно продать на аукционе, займусь этим в следующий раз. Кеша упархнул в лес, я вернулся в убежище и решил продолжить прерванный крафт. Тут ожил личный чат. Игнатий, молодой человек, вы забыли дорогу в Астафайна. Так, я смею напомнить, даже карту могу нарисовать. Передайте, пожалуйста, вашему знакомому, что у старого алхимика есть интерес до некоторых ресурсов. Думаю, он знает, о чем идет речь. Жду. И правда, давно я к нему не заглядывал, вроде как надобности не было, рисов-то много принес. Хотя пожиратель ему нужен, к бабке не ходи. Если нужен, то будет, с хорошими торговцами отношения лучше не портить, заодно поспрашиваю про экономный навык, а то эти перерывы в строительстве начинают напрягать. Глава 3. Подготовка к новой охоте проходила по старому плану, правда, переулок пришлось сменить. Забрался на пару километров севернее и наблюдательный пункт, на свой страх и риск, оборудовал на 10-м этаже. Тут, наверное, свезло, даже мелкой химеры не попалось, либо они обитали намного выше. Перед тем, как приступить, осторожно обошел первые этажи, далеко не заходил, только те места, с которыми придется взаимодействовать. Уделил несколько часов сну и с наступлением темноты, приступил к минированию. Все прошло спокойно, почти. Выскочивший из подвала Махнагон едва не спутал все карты, пришлось хвататься за пистолет, пока сильно не нашумел, тушу спрятал в хранилище. Затем вернулся в наблюдательный пункт, чтобы перевести дух и поднять, наконец, два уровня. Человек, имя Феникс, уровень 46, прогресс, 7. Свободный опыт, 2391 653 457 855. Жизненная энергия, 100 900 100 900. Темная материя, 235 459, 1 001 050. Интеллект, 105. Сила, 68. Ловкость, 59. Выносливость, 90. Меткость, 590. Удача, 1. Креативность, плюс 2. Я посчитал, что интеллекта на данный момент достаточно, потому вложился в ловкость. Разницы не почувствовал, но и так понятно, что стал чуть шустрее, в предстоящей операции лишним не будет. Где-то не так далеко, как хотелось бы, взревела крупная тварь, для меня это послужило сигналом. Выглянул в окно, но не заметил ничего крупного. В правом конце переулка промелькнула шустрая тень, что-то похожее на очень крупную кошку, я узнал Ушина. Эти твари охотились по ночам, когда на улицах нет пожирателей. Скорее всего, за крысоваром поспешает, скоро рассвет, а днем особо не поохотишься, и мне пора. Проверив амуницию, доступность боеприпасов и других расходников, с некоторых пор кое-что хранилось в обычных карманах, я перешел на второй этаж, оттуда тихонько спрыгнул в окно. Дальше пошло не по плану, послышался скрежет когтей. Черт, я поднял голову, чтобы столкнуться взглядом с матерой химерой. Тварь 200 плюс деловито и неотвратимо спускалась по стене, желая хоть частично сохранить план охоты. Я сорвался на бег и достиг бы перекрестка, но из-за угла появился шатун, похожая на мутировавшую собаку тварь прыгнула навстречу. У меня вдруг сложилось впечатление, что местные обитатели готовились к встрече, мысль мелькнула и пропала, не до размышлений сейчас. Ноги сами сменили направление, получалось в ненужную сторону, ну или бежать по воздуху, к сожалению, я этого пока не умел, потому бежал, что есть силы, к неизведанной территории. До угла здания оставалось 30 метров, что при моей скорости вообще не расстояние, чуть больше 3 секунд. Проблема в том, что у меня не было этих секунд, шустрая химера уже дышала в затылок. Я не успею забежать в ближайший проем и, если каким-то чудом повезет, забегу не весь, что, разумеется, не устраивало. Потому я предпринял отчаянную попытку, резко свернул влево, ныряя головой вперед, подскочил, кинул на метнувшуюся за мной химеру проклятие, а сам, набирая скорость, поспешил к манящему защитой проему. За спиной послышалось сдавленное мычание, удар и падение, это шатун столкнулся с замершей химерой, что дало мне просто уйму времени. Под аккомпанемент досадливого ора я заскочил в окно первого этажа, мелькнул подозрительно чистый пол, пористая стена, начиная соображать, стал забирать вправо. За ближайшим межкомнатным проемом зияла прямоугольная дыра входа в подвал. Послышался шелест, понимая, что не успеваю, я прыгнул, из-за перегородки метнулось что-то большое, почти перегородив проем, но я проскользнул, чиркнув по препятствию щекой, задев предплечьем и, похоже, ступней. Последнее отметил на автомате, влетая в темноту. В теле зарождалась боль, она немного смягчилась. Когда я покатился по ступеням, щит не давал удариться сильно, но все равно получалось чувствительно. С меня текло что-то горячее, сзади надвигалась шелестящая тень, мысли начали путаться, почему-то казалось, что я опять в карцере, позади меня копытов с дубинкой. Тело саданулось о стену, действуя на одних инстинктах, коснулся ее, проваливаясь в бункер под Бзотом, за мной потянулось нечто небольшое, но шустрое и портал схлопнулся. Раздался грохот посуды, что-то упало на пол, разгоняя перед глазами цветные круги, я поднял голову, ярко вспыхнул светляк, слева блеснул металл. Затухающее сознание отметило движение, небольшой шарик пожирателя покатился в мою сторону, в моей ладони материализовалась целая горсть пилюль, которая тут же полетела к шарику, я надеялся, что в этой куче найдется хотя бы один омут, иначе сознание погрузилось во тьму. Холод, я никогда не ощущал такого холода, казалось, что меня закинули в морозильную камеру, а сверху навалили замороженных мясных туш, не давая возможности пошевелиться. Чахлые ростки тепла пытались пробиться наружу, но оживший мороз пресекал все поползновения. Сознание, совершая одну попытку очнуться за другой, снова и снова проваливалось в ледяную тьму. В конце концов, холод начал отступать, появилось новое не менее сильное чувство. Голод и еще более жуткая жажда. В моем животе поселилась здоровенная анаконда, она жрала меня изнутри, высасывая последние соки, и гадила, воняла немилосердно. Я пришел в себя, но не мог открыть глаза, что-то мешало, будто глазные впадины залили клеем и дали основательно просохнуть. Примерно то же самое с левой рукой и ногой, глубокая соднящая боль и невозможность поднять, только жалкое шевеление мышцами. Зато с правой стороной был порядок, относительный, конечно, нельзя принимать за норму, трясущуюся, как после недельного запоя, руку. Сил хватило, чтоб поднести ко рту пол-литровую бутылку минералки, свинтить крышку зубами и присосаться. По пищеводу потекла живительная влага, покончив с бутылкой, блаженно уронил голову на каменный пол. Писец подкрался незаметно, прошептал я, вновь проваливаясь во тьму. Не знаю, сколько прошло времени в этот раз, да и прошлый оставался загадкой, пробуждение или возврат в мир живых, вышел чуть помягче. Гребаный пожиратель, еще чуть и кончился бы Феникс, едва начавшись. А как все хорошо начиналось. Камень уровня, а то и два куча рисов, получилось, как получилось. Я попытался перевернуться на правый бок и взвыл от дикой боли, левая нога все-таки оторвалась от пола, со стуком вернувшись обратно. Новая вспышка боли затуманила, но не отключила сознание. Хорошая новость, голос был хриплым и высоким, как у девственника в переходном возрасте. Нога все-таки на месте, надеюсь, полностью. Как дела с левой рукой? Попытался пошевелить, пальцы коснулись холодного пола, из груди вырвался вздох облегчения, ладонь на месте. Что касается остального, неизвестно. В правой руке появилась новая бутылка воды, в ход опять пошли зубы, в этот раз сделал всего пару глотков, остальная жидкость выплеснулась на лицо. Затем я принялся оттирать глаза, получилось не быстро, засохшая кровь не хотела отходить. Провозившись с десяток минут, я, наконец, обрел зрение и активировал светляка. Перед глазами предстало жуткое зрелище, для этого пришлось приподнять голову. Нога на месте, как я сразу понял, но не полностью, отсутствовала добрая часть стопы, вместе с ботинком, колено тоже пострадало. Крови натекло много, она запеклась лужей и издавала ту самую вонь. С рукой намного лучше, пострадало предплечье, его словно ножом стесало, опять же лужа засохшей крови, рука просто приросла к полу. Мне пришлось поливать водичкой и потихоньку отдирать. Да, такого еще не было, чтоб прилипнуть к собственной жидкости, хорошо хоть не обделался. Хотя как я узнаю, шмотки-то сами отмываются. Кое-как поднявшись, устроился на старинном диванчике и занялся ранами всерьез. Разделся догола, обтер тело спиртовыми салфетками, места ранения и ампутации залил специальным восстанавливающим аэрозолем, получилось, будто пеной для бритья обрызгал. По-хорошему, так надо было сделать сразу после ранения, но кто же мне дал? Посмотрелся в маленькое зеркальце и увидел в нем ожившего мертвеца, худое заросшее лицо, с глубокими синяками под глазами, левая скула и часть щеки, покрыты засохшей коркой, явно не хватает куска плоти. Это я удачно поохотился. Снова взялся за спиртовые салфетки, затем обработал лицо тем же аэрозолем, и наконец-то добрался до еды. Двойная порция солянки с 5 кусками хлеба улетела словно в пропасть. Не стал перегружать желудок, улегся на диванчике, проспав так несколько часов, не забыв предварительно закинуться пилюлей регенерации. По пробуждении попытался встать на ноги, хорошая новость в том, что стоять я мог, но не двигаться. Приходилось опираться на здоровую ногу, на левой же, проблема с коленом и отсутствовала часть стопы. Когда есть место отлежаться и еда, это не проблема, хоть 3 месяца отдыхать могу, к счастью, восстановлюсь я гораздо быстрее. Я все-таки сумел выбраться из бункера, поднялся в дзот и устроился уже на топчине, почти сразу провалившись в сон. Потянулись невеселые деньки тяжело раненого. Жаловаться было грешно, я мог как-то двигаться, потихоньку крафтить, ел, спал, работал. Материалов для крафта завались, так что от безделья я не страдал. Спустя неделю, когда зажило колено, я вышел на улицу, свистнул Кеше, тот прилетел не сразу. После 3-го свистка рядом со мной приземлился матерый пирогриф, ну или почти матерый, 38-й уровень много о чем говорил и позволял. «В следующий раз возьму тебя с собой», — почесал его по пернатой голове. «Кра, сильно не радуйся, недельки, может, через 1,5, скинув Пету несколько куриных тушек, вернулся к крафту. Зарядку начал делать на 8-й день, несколько минут после пробуждения, затем перед обедом и вечером, с каждым днем наращивая нагрузку. Параметры, конечно, много чего решают, но отставать в развитии, даже в малой части, мне не хотелось». Через 10 дней восстановилось все кроме пальцев на ноге, неудобно, но ходить все же можно, усиленные берцы в этом помогали. Теперь можно было устроить небольшую охоту. Что я узнал о себе за последнее время? Я великовозрастный балбес. Думаю, так решит любой маломальски прокачанный игрок, когда услышит рассказ о моих методах добычи ресурсов. Нет, трепаться я не собирался, это уж совсем край. Просто представил реакцию Малинки или даже Игнатия, как бы после такого рассказа ко мне отношение не испортилось. А проблема в том, что я малость зазвездился, ну или посчитал себя бессмертным, начал охотиться сразу на несколько десятков тварей. Помнится, Малинка, более опытный игрок, рассказывала, как они добывают камни уровней, ей достался один и не после первой охоты, а за год. Я возомнил себя фартовым парнем, когда получил нужный камушек чуть ли не в первый день, и вот результат, еле ноги унес. Причем в буквальном смысле. Поэтому, оказавшись в пригороде, там, где я начал свою карьеру охотника на пожирателей, я стал вести себя тише воды и ниже травы, будто в первый раз пришел. Прогулялся по краю, набил несколько десятков пожирателей 30+ и отправился на Тевру. Сегодня надо было встретиться с Игнатием, потому пришлось переходить в первый посещенный мною скрытый город, Астафайна. Прошел без опаски, бояться мне здесь некого, ну... Может, кроме доктора, но что-то подсказывало, этот странный тип не станет трепаться о сливе мало кому интересных гопников. К тому же предложил мне дальнейшее сотрудничество, не по профилю, не дай мне система стать судьей, но, если выбью оружие с трансформацией, обязательно отпишусь. Интересный дядька, такое знакомство может пригодиться. На входе почти никого не было, парень с девушкой, удостоив меня минимумом внимания, прошли на выход. На углу стоял дедуля 3-го уровня, причем реальный, лицо сморщено, как прошлогодняя курага, редкие седые волосы. Митрофаныч, так его звали, пялился в пустоту стеклянным взглядом. Видать, с чатом знакомиться, решил я, выходя за тот самый угол, и едва удержал себя, чтоб не развернуться. Навстречу мне двигалась парочка, вовсе не молодых людей, мужчина и женщина, оба в коже. Марика и Прокоп, если одеть нормально и малость подкрасить, с пузырем потянет, подумал я, стараясь не смотреть на бабу слишком пристально. Прокоп скользнул по мне взглядом и лишь шевельнул усиками, а вот Марика впилась не хуже пиявки, смотрела так, будто я ей должен, мы почти разошлись. А ну-ка постой, красавчик, мы раньше не встречались, останавливаясь, я повернул голову. Может, и да, я, к счастью, не запомнил. Марика криво улыбнулась и скомандовала: «Пойдешь с нами, по душам поболтаем». Ее ник порозовел. Я был в курсе, кто она, поэтому порадовался, что не забыл добавить в боевой коктейль пилюлю безбрачия. «Как-нибудь в другой раз, и вообще, ты не в моем вкусе», — сказал, как отрезал и пошел своей дорогой. стоять, хочешь проблем с стальными конями? Я не стал оборачиваться, как и отвечать, слишком много чести, у копытной было свое мнение, ты их получишь. Невероятным образом Марика оказалась в метре впереди меня, я не забыл, что их двое, потому резко шагнул вправо. Прокоп, стоя в метре за спиной, руки по швам, на усатой морде гадкая улыбка, его ник тоже стал розовым. Я могу прямо сейчас вас завалить, и ни хрена мне за это не будет. В руке появился пистолет. Прокоп захихикал, Марика тоже улыбалась. Это всего лишь смерть, одна из сотен, пробасил усатый. Одной больше, одной меньше, а у тебя всего одна смерть, красавчик. Она не сводила с меня взгляда. Идешь с нами или... У выхода из города началось какое-то движение, скопилось несколько игроков, у всех оружие, кто-то из них свистнул. «Валите к своему стойлу, мне с вами не по пути», — бросил я и пошагал вверх по улице. Мне оставалось надеяться, что не начнут палить в спину, судя по возгласам у коней появились другие заботы. «Эй, кобылы, охи вообще красными ходите, правила забыли?» «Правила для козлов», — выдал голос Прокопа. Дальше посыпались взаимные оскорбления и угрозы. Я не стал слушать, прибавил шаг и очень скоро оказался в алхимической лавке. Красавица Малинка была на рабочем месте, я ответил на улыбку и посмотрел на дверь подсобки. «Малинка, тебе не только парикмахер нужен, но и доктор с поваром, оброс и похудел, бедненький. Вроде ничего такого не написала, а у меня потеплело на душе, женщина есть женщина. Феникс, я бы еще какую-нибудь киношку посмотрел, лежа в постели, дня два лежал бы, не вставая. Малинка, я тоже хочу, сегодня в рейд, через 3-4 дня вернусь, сама напишу. Ой, ты уже 46 уровня». Девушка сделал круглые в страхе глаза, а затем изобразила поцелуй, и в этот момент открылась дверь подсобки. «Дорогой друг Феникс, наконец-то вы про меня вспомнили. Пройдемте в кабинет». Алхимик и бровью не повел, когда я начал выкладывать ресурсы на рабочий стол. Банка за банкой, там образовалась батарея почти из 60 штук. Игнатий потер руки и взялся за взвешивание. После того, как он рассчитался, я задал интересующий меня вопрос. Каким образом можно сократить расход темной материи, так чтобы не в ущерб навыкам и работе? ХМ, алхимик задумался. Вариантов много. Зелья, допустим, одни увеличивают показатели интеллекта, другие вместимость накопителя. Здесь придется подключать регенерацию. Я понятливо кивнул. А другие варианты? Не знаю, зачем вам это нужно, молодой человек. Великий накопитель решает почти все проблемы. Но есть один вариант. Дорогой, увидев одобрительный кивок, он продолжил. 5 стихий, нужно изучить все. Кроме этого, придется изучить благословения, тех же стихий, молодежь называет избафами. Но не спешите радоваться, нужен 5-й уровень. Всех 5 благословений, откроется ветка симбиоза. Навык называется покровительство стихии. Каждый уровень сокращает расход темной материи на 10%, всего их 5. Я изобразил расстройство, но не уверен, что гном поверил, потому как внутри я ликовал, есть способ увеличить скорость. Спасибо, Игнатий. Пора мне на заработки, навык и правда не дешевый. Алхимик на это хитро улыбнулся. Не обещаю, что появлюсь в ближайший месяц. Если возникнет что-то срочное, вы знаете, куда писать. Разумеется, дорогой друг. Что-то еще? Да, последний вопрос. От вас можно уйти порталом? Глава 4. Я знал, что скрытый город имеет несколько проходов на Терру. Игнатий уточнил, несколько десятков, и провел меня к крепкой с виду двери. Как любой уважающий себя ремесленник и торговец в одном лице, гном защитил свою территорию от телепортации. Кому нужны неожиданные гости? А поскольку сам частенько пользовался порталами, то соорудил отдельное защищенное помещение. Я оценил удобство, тем более Игнатий сам открыл мне портал в одно из местных кафешек, там имелся свой выход на Терру. Мне нужен был аукцион, но я решил воспользоваться услугами другого города. Перед тем, как перейти порталом в кафе, я обновил боевой коктейль, включая в него чистый след. Теперь, если на мне есть метки, преследователи обломаются. Выход привел на железнодорожный вокзал. Если бы у меня имелись обывательские документы, я мог бы купить билет на поезд, прокатиться, заодно пополнить картографию. Решив прояснить этот вопрос позднее, вышел к стоянке такси. В столицу-то, да легко. Быстро согласился полноватый таксист. Озвученная им цена могла посоперничать с расценками на авиабилеты в другой конец страны, но кого это теперь смущает? Я заплатил сразу, наличными и пообещал подкинуть еще, если поездка мне понравится. Таксист уверил, что не подведет. После полуторачасовой поездки через город, что можно сравнить с черепашьими бегами, мы выехали на платную трассу, скорость, наконец, прибавилась. Таксист пытался завести разговор о ценах и политике, но, видя мою вялую реакцию, быстро замолчал и включил музыку. Замелькали деревушки и поселки, я наблюдал не только глазами, заглядывал в навык картографии, радуясь пополнению своих карт. Иногда во время вынужденного замедления скорости, приоткрывал окно и скидывал портальные камни, сил у меня предостаточно, получалось далеко за обочину. Таксист сделал вынужденную остановку примерно на середине пути, надо было заправиться, заодно перекусили в кафе. Спустя 7 часов, 3 из которых мы катались по городским улицам, машина остановилась у музея естествознания. Если верить сообщениям на форуме, недалеко находился вход в скрытый город. Я распрощался с водилой, выделив ему жирные чаевые, а сам направился к входу. Пришлось заплатить за посещение музея, а уже внутри спускаться, неплохо они и устроились. Местная скрытая локация начиналась с кофейни, что опять же говорило о продуманности хозяев. Почти все, кто сюда попадал, выходили со стаканчиком кофе. Аромат стоял одуряющий, так что я прихватил горячий бутерброд. Город новый, а морды на улицах старые. К счастью, не в буквальном смысле, но ники бывалых выделялись. Это если не брать в расчет волчьи взгляды, такие быстро находят беззащитную овцу. При мне, шустрый паренек под ником Кот, начал обрабатывать стрелка Джанга. Так себе имечко, и выглядел он соответствующе. Восторженный взгляд из-под ковбойской шляпы. «Братан, заработать хочешь, но я...» «Да я сразу просек, чувак, ты крутой, все тёлки твои», — запел соловьем Кот. «Пойдем, ща все будет зась». Он увел хлопающего глазами парня. Меня тоже проводило несколько взглядов, я смотрел прямо и жестко, так что никого не заинтересовал. Никому не интересно связываться со взрослым мужиком, когда хватает молодых да бестолковых. По пути попался обувной магазин с интересным названием «Топовые боты». Я недавно потерял неплохие берцы, потому решил заглянуть и, как это водится в системных магазинах, едва не потерялся в выборе. Прилавки уходили в три стороны на многие сотни метров, пришлось искать помощника. «Для какой цели обувка?» – поинтересовался парень под ником Тартер. «Повседневное пользование, для выхода в свет». «Охота в обычных заводях, а может, в техно», он посмотрел на меня вопросительно. «Также есть кислотно-огнеупорные, на любой вкус и выбор. Максимальная выносливость и ловкость, желательно армейского образца», ответил я. «Есть такие, на какой уровень рассчитываете? Что есть из максимального?» Тартар усмехнулся и повел меня к самой освещенной витрине. «Посмотрите на эти», он протянул мне пару армейских ботинок песочного цвета. Мощный с виду, они удивили весом. Точнее его отсутствием. Эпический воин. Уровень 9. Характеристики. Выносливость плюс 9. Выносливость плюс 9. Выносливость плюс 9. Выносливость плюс 9. Выносливость плюс 9. Ловкость плюс 9. Ловкость плюс 9. Ловкость плюс 9. Ловкость плюс 9. Дополнительные характеристики. Кошачий шаг. Хамелеон. Рывок. Баланс. Я впечатлился цифрами, а что касается дополнительных характеристик, продавец продолжил. Это искал лекции простого сета. Кошачий шаг позволяет подобраться к любому противнику, если он не обладает навыком сейсмочувствительности. Хамелеон подстраивает цвет под любую местность, кроме тяжелых заводей с высокими температурами и кислотно-щелочной средой, пояснил Тартар, на что я кивнул. Рывок дает трехкратное ускорение, к этому нужно привыкать. Ну и баланс позволяет спокойно перемещаться по любым неустойчивым поверхностям. Опять же надо учитывать разницу температуры и вредную среду. Было видно, что продавец развлекается перечислением достоинств товара, заранее списав меня в нищеброды. Уж про повышенную выносливость и говорить не стоит. Сколько? Поинтересовался я. 10 лярдов. Продавец натянул улыбку старого мудреца. Беру. Улыбка превратилась в гримасу удивления. Толку от хамелеона без остальных предметов гардероба не было, потому я поинтересовался, что с остальным сетом. Где можно поискать? Тартар, наконец, отмерз и принялся предлагать варианты. Вверх по улице будет наш магазин, топовый шмот. Там есть перчатки и куртка. Если не продалось, я могу списаться с продавцом. Не надо, сам дойду. А если там нет, куда можно заглянуть? Он предложил мне еще несколько вариантов торговых точек, Если и там не найдется, то только аукцион. Я рассчитался, поблагодарил и вышел. Берцы перекочевали в хранилище, до лучших времен. Стоило выйти на улицу, как сразу почувствовалось внимание. Пара гопников со входа оказалась неподалеку и теперь создавала видимость страстного обсуждения достоинств какого-то оружия. Дамочка, в байкерском прикиде, разглядывала сквозь витрину розовые танкетки, впереди тоже наблюдались препятствия и немало, должно быть, группировка немаленькая, возможно, клан, а продавец-то не особо парится, старается заработать на всем. Я посмотрел сквозь витрину и встретился взглядом с Тартером, тот резко отвернулся. «Феникс, я этого точно не забуду». Тот не ответил и вообще ушел из зоны видимости. Я же, обойдя нестандартную байкершу, отправился вверх по улице. «Друган, работа нужна?» Сбоку пристроился один из пацанчиков. Я бросил на него ленивый взгляд. «Комбинатор уровень 37. Твои друганы кобылу в канаве доедают. Отвали, пока пику в очко засунул». Не ожидая подобной грубости, комбинатор на пару секунд завис. Зато другой отмалчиваться не стал. «За гнилой базар самого на пику посадим. Тормозника перетереть надо. Не хватало мне с опущенными терки тереть». Бросив взгляд на начинающего багроветь острова, я продолжил свой путь. «Да кто он такой? Ох, вообще, за такое! Спокуха, ща пробьем!» Сзади доносились другие возмущенные возгласы. Зато впереди дорога расчистилась, но это не недолго. Скоро пробьют и начнется по новой, только уже серьезнее будет. Я сомневался, что будут валить в открытую. Они не бессмертные, придумают какую-нибудь пакость или пожалуются более сильным игрокам. А вот когда не останется свидетелей, тех, кто может слить красного игрока, начнется самое интересное. А я что, мне никогда не нравилась столица, что в 90-е, да и сейчас, такое чувство, что время остановилось или откатилось назад. Не буду здесь задерживаться, сделаю дела и свалю, а чтобы нормально уйти, придется подготовиться. Нет, можно было съехать попроще, без грубости, но проблема в том, что я знаю эту кухню. Братки все равно не отстанут, начнут подпрягать, тащить в свою кодлу. Если хоть раз подпишешься, то все, ты ихний. А мне это нахрена, лучше в заводи сгинуть, чем с этой компашкой дела иметь. Я спокойно добрался до аукциона, несколько раз аккуратно, чтоб не привлечь внимания обернувшись, вся шобла так и следовала за мной, насчитал полтора десятка рыл. Наглые, много чего обещающие взгляды. Побродил немного в самом заведении, потыкался в открытые терминалы, заметил, как несколько братков зашли следом, никаких косых взглядов, все смотрели с угрозой. Выдавив приятную улыбку, я уединился в ВИПе. Сначала зелье, чтобы выставить на продажу несколько тысяч эликсиров, я потратил почти 4 часа. Оно того стоило, в течение месяца на счет капнет сумма с 7 нулями и впереди вовсе не единичка будет. А если учесть яйца гребенчатого слизня, урожай из которых я собрал еще перед злосчастной охотой, то вообще все будет в шоколаде. Дело в алхимиках, они распробовали новый товар и теперь требовали еще, да побольше. А поскольку они стали пользоваться большим спросом, я поднял цену втрое, если не понравится, пусть походит по рынку. Купит как миленькие, еще торговаться между собой будут. 3 с лишним сотни яиц, раскидал на 4 дня и занялся, наконец, основной статьей дохода. Крафтовый металл. Как всегда, лоты с ними нашлись в истории торгов, все мои, родненькие. Я честно не понимал, как лошади умудряются контролировать такую территорию, что стоит прокачанным игрокам пройти чуть дальше, километров на 20-30 и закрепиться там. Возможно, есть какие-то соглашения между кланами, типа, вы не лезете к нам, а мы не мешаем вам. И скорее всего, я не прав, в той заводи есть представители других кланов, просто не высовываются, город-то велик, да и заводь большая, попробуй отыщи. Примерно, как со мной, вот только все работают на свои кланы, один я, выскочка, всю малину обгадил. Ну да ладно, продолжим выставлять припасенное моим предшественником добро. В итоге я потратил еще пару часов, зато выставил 400 слитков. Пусть теперь бесится, а мне пора закупаться. Сначала расходники, алхимический порошок и обывательская бежа. Взял всего с запасом, мины закупать не стал, ну его к хренам, такую охоту. Перед тем, как приступить к поиску боевых расходников, прикупил великий камень хранилища и с опаской его активировал, встал как надо, значит, выносливость еще терпит, Три с хорошим хвостиком тонны грузоподъемности, еще немного и смогу заменить КамАЗ. Итак, что мне нужно на данный момент? Во-первых, защита, крепость тела плюс щиты. Забрался на форум с головой, долго искал, колупал, ветка за веткой, а когда хотел плюнуть и продумать другие варианты, нашел сообщение от пользователя с красочным именем. Нубасик, не существует идеальных щитов, ключик найдется к каждому, один выдерживает физические попадания, но пропускает энергетические, другой, наоборот. Я как-то прикупил у одного торговца пассивный щит, да тот самый, что выпадает с мелких мобов, на тот момент вышло дорого 10 тысяч опыта, помню, обрадовался начал изучать, копить на следующие уровни, изучил до третьего, а он только от комаров в заводе защищает. Помню, расстроился, хотел тому гному взбучку за обман устроить. Попался мне другой торговец, я так и не понял, родственник его или брат по гильдии, хрен этих гномов знает. Он посоветовал изучить физический щит, купол пустоты, до пятого уровня и пассивный также, получился симбиоз.